подлежащими привлечению к уголовной ответственности, убедили Соломенцева лишь в одном. Если их арестуют, то они долго не продержатся, выдав всех. Не было в них большевистской стойкости. От предчувствия беды на душе Соломенцева было муторно. Где же выход? Его нашел Лукьянов, продемонстрировав, заметим, что по части лицемерия и коварства он даст 100 очков старым партийным кадрам вроде Соломенцева. В Политбюро была направлена докладная записка, которую помимо Лукьянова подписали Соломенцев и Разумовский. В ней предлагалось дать согласие на привлечение к уголовной ответственности члена ЦК КПСС Усманхаджаева, кандидатов в члены ЦК КПСС Смирнова, Салимова, Джабарова, а также Раджабова. О Могильниченко, кстати, в этом документе даже не упоминалось. И вот почему. Константин Николаевич, как заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК КПСС, был ключом к самому Лигачеву, тогда еще весьма могущественному. Одновременно предлагалось отстранить нашу группу от расследования. Дескать, раз Глян и Иванов так настойчиво требовали привлечения этих лиц к уголовной ответственности, значит, они и их группа не смогут объективно провести расследование, а потому нужно создать самостоятельную следственную группу, в основном из работников КГБ, частично подключив к ним специалистов прокуратуры СССР и главной военной прокуратуры. Ей и поручить расследование. О том, как согласуется само послание в Политбюро и содержащиеся в нем предложения с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, естественно, и речи быть не могло. Какой-то там еще УПК, когда есть КПК. Ай да, Анатолий Иванович. Каков ловкач! Соломенцев даже духом воспрянул. Ну, конечно же, главное ведь не доказательство по делу, а то, в чьих они руках, кто ведет расследование. Передать дело офицерам КГБ и ГВП, людям послушным и покладистым, это же с гарантией развалить его. Предполагалось определить новый независимый. Соломенцеву очень уж понравилось это словечко у Лукьянова группе, дислокацию на Лубянке, ибо само место внушало некоторый трепет даже законникам со Старой площади, а согласие на привлечение Усманхаджаева, Смирнова и других лиц к уголовной ответственности при передаче дела другим, так это для отвода глаз. Новая группа несколько месяцев будет только изучать материалы дела. Потом потихоньку дезавуирует доказательства, поставит их под сомнение и доложит руководству. А там и общественность через полгода, год можно будет успокоить, мол, независимая группа тщательно, скрупулезно во всем разобралась и пришла совсем к иным выводам. Потом за преследование честных партийных кадров можно будет привлечь к ответственности и не в меру ретивых следователей, чтобы другим неповадно было. Политбюро одобрило докладную записку Лукьянова, Соломенцева и Разумовского. Теперь главный партийный судья мог быть спокоен. И даже когда в 1988 году на сентябрьском пленуме ЦК КПСС Соломенцева тихо освободили от обязанностей председателя КПК и члена Политбюро, Михаил Сергеевич не корил судьбу. А за что в самом деле? Ему назначили персональную пенсию, сохранили дачу, служебную автомашину и другие привилегии. Даже правительственной связью, так называемой первой кремлевкой, установленной у него дома, Соломенцев продолжал пользоваться еще 3 года подряд, в вплоть до приостановления деятельности КПСС. Конечно, хотелось бы местечко в Кремлевской стене, но раз уж пошли такие времена, выходит...